будьте осторожны, оставляя открытой форточку на всю ночь. Ведь через нее к вам в дом может попасть нечто, которое настроено отнюдь недружелюбно. В этом я убедился лично. Для начала скажу, что какими-либо психическими расстройствами не страдаю, алкоголем и наркотиками не балуюсь, да и вообще стараюсь вести спортивный образ жизни. Так что свалить все на пьяный бред не получится. В этот злополучный вечер дома было очень жарко. Пот стекал с меня ручьями, а вентилятор, как назло, сломался 3 дня назад. Наверное, не выдержал круглосуточной работы. С утра надо было вставать на работу. Но как в этой парилке уснешь? Выход был только один. Надо открыть форточку и попытаться провалиться в небытие хоть на несколько часов. Сходив в душ и устроившись покомфортнее в своем ложе, я на удивление быстро уснул. Но мой сон был тревожным. Я ворочался на кровати и в итоге вступил в контакт с холодным полом, покрытым потускневшим от времени паркетом. Черт! Голова просто раскалывалась, в ушах звенело. Сколько времени я ошалело уставился на свою футболку, которая чем-то была измазана. Приглядевшись получше, я сделал не очень приятное открытие. Я весь был измазан в крови. В крови, черт меня дери! Все еще находясь в состоянии шока, я обследовал каждую частичку своего тела. Все в норме. Никаких ранений. Я стал метаться из комнаты в комнату, обыскивая каждый угол. Кого я искал, спросите вы? Своего любимца, 3-летнего кота Редиску. И, к сожалению, нашел. Наверное, нашел то, что от него осталось. Мордочку, которая смотрела на меня пустыми глазницами, и небольшой комок шерсти. Меня вырвало. Сначала в коридоре, а потом в ванной. Все произошедшее не укладывалось у меня в голове. Что могло сделать с моим котом такое? Вы хоть раз видели мейн-куна? Нет. Мейн-куны – красивые коты крупных размеров, очень выносливые, с сильно развитой мускулатурой. Эти животные достаточно массивны. Вес взрослых котов доходит до 18 килограммов. Согласитесь, чтобы повредить такому животному, нужна немеренная сила. А Редиска у меня подпускал к себе только меня. От грустных мыслей меня отвлек утробный рык в моей квартире. Животный страх сковал мое тело. Буквально секунду спустя я уже сползал по закрытой двери ванной комнаты. Удар! Еще удар! Нечто упорно долбилось в мое убежище. Снова удар! Казалось, что древесина скоро не выдержит, и тогда меня ждет участь ничем не лучше моего кота. В состоянии, близком к истерике, я раскачивался из стороны в сторону и бормотал какую-то молитву. Боже, все, чего я хотел, чтобы эта тварь ушла, и все обернулось сном, кошмаром. Ах, как я этого хотел! Тем временем за дверью громко чавкали, периодически издавая повизгивание и шумно принюхиваясь. Я долго не решался выбраться наружу, а когда таки решился, на часах уже было за полдень. Обойдя всю квартиру, я не нашел ничего, ни кота, ни его останков, только капельку запекшейся крови, застывшей на стекле форточки.